Мистер Риверс многозначительно откашлялся. Когда женщина одевается таким манером, она особенно нравится мужчинам и комарам. Я подозреваю, что это шествие связано с забастовкой портовых рабочих. Но когда показались первые плакаты, мистер Риверс поспешил рассеять недоразумение. Я, кажется, ошибся. Это всего лишь обыкновенная реклама. Джерри сидел согнувшись, как в церкви, и пытался сквозь окошко автомобиля разглядеть девиц в купальных костюмах и плакаты над их головами. Мистер Риверс рассмеялся. «Теперь мне становится ясной вся затея. Это просто сионская музыка, возня смиренных грешников. Понимаешь ли, новое религиозное направление, которое вот уже недели две бьет во все барабаны». «Значит, церковная реклама?» — удивился Джерри. «Да, что-то в этом роде. Ерунда, не стоит смотреть». Но Джерри смотрел. Прекрасная блондинка, на обнаженной спине которой не было видно ни единого позвонка, держала над головой громадный плакат со следующим многозначительным текстом. «Миллионы людей придут сегодня в Хагерсквер, где всемирно известный пастор Гин Петерсон будет говорить о новом христианстве. Приходи и ты, вступи в наше братство и оставь ему свое завещание». На другом плакате красовалась еще более сильная фраза: «Наше братство гарантирует вечное блаженство». Мистер Риверс достал из кармана пилочку и занялся своими ногтями, а Джерри продолжал читать призывы дня. «Приходите слушать могучую проповедь пастора Петерсона. Он отец 11 детей и недавно вернулся на родину после успешной миссии в Африке. Всемирно известная кинозвезда Лилиан Тути вступила в наше братство. Вступай и ты. Мы боремся за новое христианство, и нам не страшны угрозы инаковерующих». Джерри тер глаза и тряс головой. Ему казалось, будто он когда-то видел нечто подобное во сне. Он попытался говорить, но не смог. Мистер Риверс усмехнулся. «К этому надо привыкать». Шествие красивых девушек в купальных костюмах продолжалось. Мало-помалу Джерри сделал интересное открытие. Все девицы были как две капли воды, похожи друг на друга. Мистер Риверс мудро пояснил, что единообразие определяется всеобщим стандартом, отступать от которого не может никто. Процессия текла и текла. И вот с ними уже поравнялся второй оркестр. Он играл в бодром темпе какую-то грустную мелодию Шопена. Следом за оркестром двигался обитый черным сатином грузовик, на платформе которого помещалась колоссальных размеров Библия. По борту машины была выведена серебряными буквами надпись: «Сатана приходит в ярость, узнав, что мы теперь за полцены продаем новый перевод Библии». Джерри закрыл глаза. Ему пришли на память слова матери: «Множество людей верит в Бога, но немного находится таких, которым верит Бог». Видимо, процессия заканчивалась, потому что стали громче слышны аплодисменты и свистки, сопровождавшие ее публики. Замыкало шествие шеренга из 10 сестер, как одна крашеных блондинок, несших над головами плакат. Эту рекламную процессию организовали и финансировали следующие фирмы и компании. Следовал длинный перечень имен, названий, фирменных знаков, и, наконец, все завершалось красивым финалом. покупайте товары у тех фирм,